Житие преподобного Стефана Махришского. Память. 14-27 июля. Преподобный Стефан был современником и ближайшим собеседником преподобного Сергия Радонежского. Родился и воспитывался он в Киеве, принял иночество в Печерской обители, где проводил жизнь в строгом воздержании, непрестанной молитве и полном послушании у старцев. Несколько лет святой Стефан прожил в Киево-Печерском монастыре, все более совершенствуясь в иноческих подвигах. Но мирное течение монашеской жизни в Киеве было нарушено подчинением южной части России князьям литовским, а затем польскому королю. Католики усилили свое влияние и стали притеснять православных. Отбирали у них храмы и устраивали в них костелы. Не допускали православных до значительных должностей, бронили и даже избивали священников и монахов. Гонение на православие особенно усилилось в середине XIV века. В то время многие иноки в Киеве и его окрестностях покинули свои монастыри и уединились в безвестных дебрях и пустынях для подвигов поста и молитвы. Преподобный Стефан также ушел из Киево-Печерской лавры и отправился на север в православную Москву. Святой Стефан прибыл в столицу русского государства в княжение великого князя Иоанна II. 1353-59 годы, сына Калиты и отца святого благоверного князя Дмитрия Донского, который предложил подвижнику избрать для жительства любой монастырь в Москве. Но святой Стефан решил поселиться в пустыне и отправился на северо-восток, где избрал себе место в лесном урочище Махрище, в 35 верстах от обители преподобного Сергия. Водрузив деревянный крест, подвижник срубил себе келью, выкорчевал вокруг лес для возделывания земли и стал жить там, подвязаясь в посте, молитве и трудах. Когда о святом отшельнике стало известно в окрестностях, к нему начали приходить ревнители благочестия. Сначала преподобный Стефан, стремясь к безмолвию, не разрешал им поселиться около него, но затем уступил их просьбам. Не позднее 1358 года, по благословению святителя Алексия, митрополита Московского, представление 1378 год, преподобный Стефан основал монастырь. Братья построили храм во имя Живоначальной Троицы, трапезную и кельи, которые обнесли ограды. Святитель Алексий рукоположил преподобного Стефана в иеромонаха и поставил игуменом новые обители. Устроенная преподобным Стефаном обитель чрезвычайно распространилась, руководимая им по уставу общежития. Неленостно, кроткими и тихими наставлениями поучал братью преподобный о путях спасения, о благочинии церковном и обязанностях инока, напоминая им слова Господни. «На кого воззрю, если не на кроткого и молчаливого и трепещущего моих словес?» Еще более чем словом, поучал игумен примером, ничем не отличаясь от братьев в одежде и пище, облеченный в рубище, как бы один из последних, первенствуя только на молитве, ибо всех предупреждал в храме Божьем и никому не уступал в трудах. Не только иноки, но и миряне стекались к нему из окрестностей для духовного совета. Посещал для назидательной беседы и преподобный Сергий Радонежский, лавра которого уже возникла по соседству в 40 верстах от Махрища. Но однажды пришел к преподобному Стефану великий сподвижник Сергий, утаив от него вину своего прихода, огорчение от братьев, вынудившее его удалиться на время от своей обители. Узнав о пришествии преподобного Сергия, преподобный Стефан велел ударить в било церковное и встретил его со всею братьей, ибо единодушно были оба труженика. Единую волю творили они Господа своего и дружно возделывали духовную бразду, посевая в ней семя словесное. Встретившись, поклонились они взаимно до земли, прося друг у друга молитв и благословения. Вместе вошли они в церковь для краткой молитвы. Несколько дней пробыл преподобный Сергий в Махрической обители, обходя с ним пустыню и веселясь духовно о ее процветании. Наконец, открыл преподобный Сергий ему желание своего сердца. «Желал бы я, отче, с помощью Божией обрести себе место уединенное, где бы безмолвствовать. Прошу Твою любовь даровать мне одного из учеников Твоих, знающих пустынные места. Преподобный Стефан с любовью исполнил просьбу Авва Сергия и, отпустив с ним добродетельного ученика своего Симона, проводил его до источника за 3 версты от обители. Позднее на месте расставания святых старцев над источником была поставлена часовня. Симон, обошедший с преподобным Сергием многие места пустынные, указал ему высокое прекрасное место на реке Киржачи. Оно полюбилось отшельнику Радонежскому, и там основал преподобный новую обитель во имя Благовещной Богоматери, где временно водворился, доколе братья первоначальной лавры его не почувствовали горького лишения и разлуки с таким пастырем и не умолили его возвратиться, уже через посредство святителя московского Алексия. Вскоре и самого Стефана постигло такое же искушение от братьев, и он последовал смиренному примеру собеседника своего, преподобного Сергия. Нехто Григорий, живший недалеко от Троицкой обители, передал монастырю свою землю и другое имущество, принял монашество и стал усердным учеником игумена. Преподобный вскоре послал его к святителю Алексию, который рукоположил Григория во пресвитера и возвратил в обитель. Между тем присоединение к обители преподобного Стефана некоторых земель вызвало раздражение живших неподалеку 4 братьев Юрковских, опасавшихся, что их имение может отойти к монастырю. С целью заставить преподобного уйти из этих мест, они грозили убить его. Никакие вразумления святого не помогали. Тогда преподобный Стефан, оставив вместо себя священного инока Илью, тайно оставил монастырь вместе с любимым учеником своим Григорием. В 60 верстах от Вологды, в древнем Авнежском княжестве, он основал Троицкую Авнежскую пустынь. Первым пострижником обители стал местный землевладелец Константин Дмитриевич, который, желая подражать подвигам преподобного Стефана, одну часть своего имения раздал бедным, а другую пожертвовал новому монастырю и принял монашеский постриг с именем Кассиан. Впоследствии пострадал вместе с преподобным Григорием в 1392 году. Со временем слава об авнежских иноках дошла до Москвы. Благоверный великий князь Дмитрий Иоаннович Донской, узнав о месте пребывания преподобного Стефана, вызвал его к себе, а в монастырь сделал богатый вклад богослужебными книгами и другими пожертвованиями. Преподобный Стефан, поручив паству свою преподобному Григорию, а келлорную службу преподобному Кассиану, пошел в царствующий град. По дороге в Москву преподобный Стефан посетил Махришскую обитель, где с радостью был встречен братьей, умолявший его не оставлять их боли и возвратиться к ним из столицы. Милостиво принял его там святитель Алексий, глубоко уважавший его добродетель, и любитель благолепия церковного, великий князь, который снабдил Махришскую обитель многими землями и льготами и велел преподобному Стефану опять в ней водвориться. Будучи в Москве, преподобный обрел там будущего светильника Российской Церкви. Юноша-сирота Косма, сродник великокняжеского боярина и окольничего Тимофея Васильевича Вильяминова, славившегося богатством, мечтал быть иноком. Но его влиятельный родственник не соглашался отпустить его в монастырь. Узнав о святом Стефане, Косма пошел к нему и со слезами стал просить о помощи. Преподобный Стефан, провидев юноши великого подвижника, постриг его в Ресофор и преднарек ему имя Кирилл. Затем преподобный отвел Косму в Симонов монастырь, где преподобный Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский, постриг его в мантию. Это был преподобный Кирилл Белозерский. Представление 1427, память 9-22 июня. Вернувшись в Махришскую обитель, преподобный Стефан ввел в ней общежительный устав и в течение многих лет мирно и мудро управлял братьями. По временам он приходил для беседы к великому чудотворцу Сергию. Достигнув глубокой старости, преподобный Стефан передал игуменство старцу Илии и принял великую схиму. В скором времени, чувствуя приближение своей кончины, он созвал духовное стадо и в последний раз поучил братью подвигам духовным, страху Божию и непрестанной памяти смертной, любви нелицемерной, воздержанию и конечному отречению от мира. И, причастившись святых христовых тайн, предал преподобный Стефан чистую свою душу Богу июля, 14 день 1406 года. Благоухание святой его жизни повеяло от святых его мощей, свидетельствуя о благоприятном предстательстве его пред лицем Божиим. Со слезами братья погребли его в созданной им обители Живоначальной Троицы. Много лет после представления блаженного Стефана жил в его обители некто благоговейный старец инок Герман, уже столетний, днем и ночью предстоявший в молитвах Богу. Однажды ночью вышел он из своей кельи и увидел над гробом преподобного огонь. Ужаснулся старец и поспешил возвестить о том игумену Ионе, который увидел из окна своего тот же огонь, как бы луч света, сиявший от гробницы. Пришел в то время из лавра преподобного Сергия игумен Арсений, и, услышав о чудном явлении, духовно уразумел знамение благодати Божией. Он велел поставить над могилой гробницу, осенить ее покровом и пред нею возжечь неугасимую лампаду. С того времени возобновилось почитание святого, уже почти забытого, и было установлено ежегодное ему празднование. В 1550 году при постройке нового каменного храма во имя Живоначальной Троицы мощи преподобного Стефана были обретены нетленными, но оставлены в новом храме под спудом. От кожного параманда, найденного на персях мощей и вложенного в серебряный крест, последовали исцеления для прикасавшихся к нему с верою. По молитвам преподобного происходили и другие чудеса. Однажды в праздник Пятидесятницы в обитель собралось до 2000 богомольцев. В тот год, по некоторым источникам, 1557, был голод, и в обители было мало хлеба. Игумен Варлаам, желая исполнить завет преподобного, учившего питать всех приходящих в монастырь, не знал, как быть. С верою он обратился в молитве к святому Стефану, прося у него помощи. Затем игумен повелел монаху Симеону, служившему за трапезой, весь имевшийся хлеб разделить и разложить на столы. Симеон мысленно осудил игумена, полагая, что такой поступок не только не накормит множество народа, но и лишит братью завтрашнего пропитания. Однако он исполнил повеление, и по молитве святого Стефана произошло чудо. Не только все паломники насытились, но еще осталось столько хлеба, что братья питались им 3 месяца. Игумен Варлаам стал первым собирателем сведений о жизни преподобного Стефана. Он разыскал записки о святом у своего прадеда Серапиона, лично знавшего преподобного Стефана, и записал известные ему чудеса, происходившие у святых мощей. На основе этих записей игумен Данилова монастыря Иоасаф, впоследствии епископ Вологодский, по благословению митрополита Московского Макария, составил житие и службу преподобному Стефану. Служба святому была составлена также Симеоном Полоцким.